Глава 27. По статистике, чаще всего ведьмы обнаруживаются через год после замужества. А тут такая новость. И главное, стоят две рекомые девушки, смущенно землю ног разглядывая и края шубок теребя. Это они русские не знают и не могут отреагировать соответствующе. Ну и на нас поглядывают из-под ресниц с любопытством. Вид у нашей компании, конечно, тот еще, в особенности самодельные шубы на голое тело. Импровизированная обувь. Зато копье мое явно совсем иной интерес привлекает. Аж взгляды останавливаются и глаза округляются. Явно распознали. Оттого, наверное, нет пренебрежения и презрения в наш адрес. Потому что бомжи на Феррари — это уже перформанс. Что мне их теперь, назад отвезти? Возмутился я. Народ притих и советовать не брался. Ладно, хоть кольцо не снял. Вздохнул Михаил. «А оно им зачем?» — полюбопытствовал я. «Понятия не имею», — развел тут руками. «Мирен их только на кольце выводил, когда нужны были. А для чего нужны, Аруш не знал. Но они всегда вперед шли, когда по незнакомой дороге ехали». Михаил потихоньку возвращался к обычному состоянию — руководителя, лидера, ведущего за собой. «Оставим в лесу», — предположил я. «Да как-то сердце не лежало, если честно». И высказанное вслух предложение выглядело неуверенно. Не видел я от них зла, да и враги они Мирену, как и мы. С другой стороны, оставишь с этими повязками и кольцом, которые они сами снять не могут, наверняка же сгинут. Но если им с этим помочь... Как говорит восточная мудрость, страшно держать тигра за хвост, но еще страшнее его отпустить. Как бы доброта моя вновь не обернулась проблемами. «Мы пригодимся, господин». Неведомо каким образом, распознав в наших словах истинный смысл, горячо заверила Сааналея. «Только освободи нас». Первая часть предложения понравилась, а вот энтузиазма ко второй не было ни малейшего. «Что говорят?» — поинтересовался Михаил. «Снять повязки просят, обещают помочь. Не верю ни на грамм». Сразу обозначил я свое мнение. «Это верно». «С собой надо вести», — подала твердый голос Лена. «Это бесценный и лояльный нам источник информации». Она подошла ближе, внимательно оглядывая гостей. Те аж на шаг шарахнулись, испуганно на топор в ее руках косясь. А когда Лена, заметив такое, доброжелательно улыбнулась, так и вовсе затряслись от страха. «Можно не развязывать. Мы будем служить». Тут же затараторила Сааналея. «Что умеете?» Лениво уточнил я, будто сомневаюсь. «Воду можем в земле найти и речную очистить. Скрытого врага определить», — заверила она, сглотнув и на Лену бросив взгляд. «Еще?» «Слабостью сковать, мысли запутать». «Елена», — обратился я к девушке, — «ты не порежешься?» — добавил я к тону заботы. «Нет», — возмутилась она, поигрывая топорищем в руках. «Я на даче родителям помогаю, сама дрова колю». Что и продемонстрировала парой взмахов. «И кошмаров в сон подпустить». Паники подключилась к уговорам Саавалей. «И болезнь в дом привести, и из человека недуг вытянуть». Я хмыкнул, глянув мельком на их слова, и продолжил общение с Еленой. «Серьезно? Да ты сухую деревяшку не перебьешь. Матвею топор пока отдай». Лена оскорбленно приподняла подбородок, быстро оглядела округу и, остановив взгляд на свежем пеньке, даже с некоторым азартом, поставила на него поленышко, подобранное возле костра, и с хеканьем перерубила, выпрямившись с видом превосходства во взгляде. «Топор можешь не отдавать», — уважительно кивнул я, вновь посмотрев на колдуней. «А еще мы можем издалека убивать», — прикусив губу и переглянувшись с подругой, ответила Сааналея. «Но только не часто. Старит». «Готовить умеете?» — сбил я их с толку. «Да, и стирать, и за домом ухаживать». Я же одобрительно кивал, предлагая продолжить. «И постель согреть». Смутилась она. «А вот этого не надо». Разумно открестился я, невольно отметив алый блик от костра на лезвие Лениного оружия. «Сережа, а что они говорят?» — уточнила Лена. «Готовы сотрудничать, товарищ майор», — перевел я тут же. «Две боевые единицы в нашем подчинении». «Никакие они не колдуньи», — проворчала тем временем Таня. «Нас Мирен тоже колдуньями называл. Но мы ведь не такие. И вообще, в средние века колдуньями называли образованных женщин». Я только головой покачал и спорить не стал. В этом мире все было по-настоящему, потому повязки кольца я этим принцессам снимать не собирался до самого конца пути. «А они правда рождены на спине волка?» Подкравшись за своим интересом, шепнула Лилия. Вот кто в колдовство, судя по всему, поверил сразу. Но у них это в банковском деле не новость. Одни контракты чего стоят? Я вопрос перевел, тоже с любопытством ожидая ответа. «А как зовут ту, что спрашивает?» Чуть высокомерно уточнила Саналея. «Гюльчатай». Не моргнув глазом, уточнил я. «Эй, кто Гюльчатай?» зашипела Лилия. «Ты правда хочешь сказать ведьме свое настоящее имя?» изобразил я недоумение. Та задумалась и чуть виновато кивнула, признавая мою правоту. «Скажи, Гюльчатай, что это правда», добавив уважение в голос, ответила колдунья. «А Елену почему назвал настоящим именем?» шепнула Лилия, чуть поёрзав от скупого ответа. «Да у нее топор, что с ней будет?» открестился я. «Народ, давайте шевелиться. И так кучу времени потеряли». Хоть еще с десяток минут пришлось потратить на распаковку на трофейного умерена и обратную запаковку добра. Мужчины привыкли к приятной тяжести клинка, дамы умудрились увести половину всей чистой ткани. Таня обзавелась карманом, откровенно топорщившимся медными пластинками. «Потому что я могу потерять. Так что если бедро отрубят, то наверняка. Но дела мне до этого уже не будет никакого. Ладно, не жалко». К цели двинулись кратчайшим путем, лежавшим через пост дежурных. Можно было обойти и подкрасться под покровом ночи, но Саналея пообещала, что там все будут спать, а я не видел в ее уверенном голосе и намека на сомнение в собственных силах. Только вот ради самого действа решил отвести колдунью от нашего отряда для безопасности. «Разреши нам», — требовательно попросила ее сестра, стоило мне подыскать удобную полянку, свободную от кустов и деревьев. «Разрешаю навести на отряд дежурных Мирена сон». Пожевав губы и сжав медный ободок в своих руках, выдал я более-менее точный приказ. Мало ли. Но девушки кивнули, будто так и нужно. Складывалось мнение, что вместе с передвижениями повязки и кольцо сковывали их волю, не позволяя что-то больше обычных слов. Но наверняка и их можно было запретить. Сам процесс колдовства выглядел тихой молитвой злому божеству. Стоя на коленях и прогнувшись к земле, вытянув вперед руки, шептались резкие слова, которые я не понимал и знать не хотел, стараясь не прислушиваться. «Сонный морок полетит к ним облаком», — выдохнула Саавалей, поднимаясь и утирая мокрый от пота лоб. «Надо ждать». «Не проснуться?» — для порядка поинтересовался я. «Кошмары не отпустят их до утра», — хищно ощерилась она, показывая абсолютно здоровые зубки. Но я все же проверил, глянув талантом. Действительно, лежат трое. И на счастье наше никто не свалился в костер. Возникло у меня такое опасение посреди ритуала, но обошлось. Для проверки и порядка вместе подошли к чужому костерку, разместившемуся в выкопанной яме на пологом холме, откуда открывался прекрасный вид на черную гладь реки, освещенную поднявшейся луной. Берега тоже были как на ладони и предсказуемо пустынны. Разве что на дальнем, где-то у горизонта, если напрячь талант до легкой боли в голове, угадывались искорки жизни, но то могло просто почудиться. Забрали ребят, уже начавших переживать и беспокоиться, и вернулись тем же путем, заодно обобрав горе дежурных на обувку и одежду, и через половину часа уже вышли на ровный берег, чтобы спокойно двинуться вдоль него, вдыхая холодный ветер, разогнавшийся вдоль реки. Прохладно, но хоть ноги ломать не придется. Неровная дорога, но и с диким лесом не сравнить. Двигались боевым порядком. Впереди я с колдуньями, по бокам и позади ребята, жены внутри круга. Лена порывалась было выйти вперед, но смотреть в темноту ей быстро надоело. Был выбор — идти вверх по течению, чтобы обойти устье реки, но там пришлось бы пройти еще три поста. Да и крюк выходил солидный. Тут в паре километров снизу старый мост. Тихо озвучил часть чужой памяти Михаил, вставший от меня по правую руку. «Порушенный, но пройти можно». До того планировали сделать плот. Вода спокойная, река не широкая, легко можно пройти. Но мост — это хорошо, что и сообщил народу. «О чем ты с ними говоришь?» — поинтересовалась Саналея, явно недовольная чужим языком вокруг нее. «Скоро перейдем на тот берег». «Саней ее крестить, что ли? А вторую — Савой». Иначе уже голова болит от этих двойных гласных, даже когда в мыслях произношу. Но два слога вместо трех — это выходит понижение в социальном статусе. А Александрой звать — незаслуженное повышение. Размышление остановило ощущение натянувшейся ткани на кольце. Колдуньи замедлились и встали. «Там смерть», — уверенно произнесла она. «Плохая смерть. Злое божество поглотит наши жизни и таланты». «Я его убил». Чуть скис я от необходимости новых пояснений. Затем плюнул и просто приказал. «Идите вперед и не бойтесь». Интересно, может ли магия приказать не бояться? Судя по их виду, нет. Зато поймал целую волну недоумения и недоверия в тайком бросаемых взглядах, но хоть вперед идут, не сбиваясь на новые остановки. До моста добрались под ощутимое чувство усталости, приправленное голодом и ознобом. То, что, по уверениям Михаила, было близко, из-за извивов реки, ночи, темноты, выброшенных на берег коряк и ям, кажущихся из-за воды ровной землей, затянулось наполовину ночи. Чудом никто не переломал ноги, но к середине пути пришлось доставать такие камешки-светлячки из тайника. Была надежда пройти на одном моем таланте, однако его явно не хватало для движения такой группой, а освещение местного спутника иногда сбоило, укрываясь за принесенными ветром тучами. Та еще луна, от чего-то с отчетливым алым отливом на плотной сетке метеоритных кратеров. «Пока на этом берегу можно», — бодрился Михаил, вытягивая палку с примотанным к нему светлячком, подсвечивая себе путь. Он тоже умудрился ухнуть в воду и точно не желал этого повторить. Да никто не хотел. Даже колдуньи, бывшие горделивыми и себе на уме, теперь выглядели печальными мокрыми котятами в своих мехах. Мои жены, благодаря тому, что шли за ними следом, большинство опасностей смогли избежать. И разве что обувку промочили пару раз. Но на такие случаи мы все же тормозили и оперативно наматывали всем новые отрезки шкур, благо было из чего резать и чем крепить. Редкие взгляды, бросаемые за спину, не показывали погони. Но про то я молчал. Еще одна мотивация идти, несмотря ни на что, находя силы на движение через ночной холод. Про привал никто не заикался, уж больно страшным казался рассказ Матвея о том, как их поймали. Как-то не хотелось закрыть глаза у костра, чтоб в следующий миг вновь оказаться в плену. Разрушенный мост выглядел скверно, как и положено ветхой конструкции, ныне соединяющей путь из ниоткуда в никуда. Раньше тут что-то было, но ни у меня, ни у Михаила с колдуньями не нашлось в памяти ответа, что именно. Давно, даже дед не помнит. А письменных источников по истории тут не вели. Вернее, у каждого города была своя история, красивая и полная побед. И у всякого города отличалась друг от друга. Но до этих краев вообще никому дела не было. То, что в мосту радовало, — это ширина в две доски, кое-как уцелевшие на всем протяжении пути. Где-то путь расширялся до четырех, где-то даже две выходило с натяжкой. И дорогу никак нельзя было назвать прямой. Уцелевшие остатки шли по всей ширине пути, виляя из стороны в сторону. Да и те досочки с прорехами, в которые можно спокойно ухнуть. Хоть падать невысоко. До воды метра полтора, не больше. «Привяжемся и пойдем?» — робко уточнила Лилия, глядя на тот берег. Дополнили предложение светящимися камешками, раскиданными в самых опасных местах, и медленно перешли, не испытывая по этому поводу никаких положительных эмоций. Потому что уже на этом берегу, по единогласным уверениям колдуньи и Михаила, тоже ждала гибель. Складывалось ощущение, что все в этом мире жрет друг друга, и нет шанса двум силам разойтись мирно, не став друг другу рабом или пищей. «Там что-то есть», — замерла Сава, глядя в темноту впереди, над высоким берегом, который запирал русло с этой стороны. «Придется поискать подъем». «Вернее, кто-то есть», — шепнулась Аналея, не отрывая взгляд от той же точки над горизонтом. «Огромное, живое и быстрое. Оно идет сюда». «У нас проблемы», — коротко перевел Михаил их слова для остальных. «Вообще не новость», — буркнула Лена, перехватывая топор поудобней. А я встал рядом с колдуньями и включил обретенный талант, сопоставляя увиденное с шорохами и шепотами, далеко разносившимися в ночи. «Две новости», — сглотнул ком в горле, выдал я бравурным тоном. «Оно не огромное, его просто много, очень много». На нас лавиной неслась орда ящеров, и только берег скрывал от взгляда не самую приятную картину, наверняка различимую в свете вновь выбравшейся из-за туч луны. Сотня их, может, две. Нет опыта, чтобы считать их правильно и точно. Есть только неприятные сосущие чувства под солнечным сплетением. «Бежим?» — чуть сбившимся тоном предложил Михаил. «Хорошая идея, мне сразу понравилась». «Вы можете их убить?» — обратился я к колдуньям с определенным сомнением. Был я даже несколько спокоен в своем вопросе. Ну а что переживать? Мост мы переходили половину часа, а до первых гауров метров 400. И если исходить из стандартного времени стометровки для большой вооруженной ящерицы, будут они тут через минуту. Броситься же в холодную воду означает смерть. Равно как и бег вдоль берега в темноте. «Нет», — качнулся Авалей, неотрывно смотря в сторону берега, будто завороженный. И только дрожь в руках отдавалась в туго натянутой повязке, закрепленной на медном кольце. «Копье!» — цепилась мне в плечо Саналея, буквально крича, и тут же повторила. «Копье! Используй копье, маг! Ты же убил божество! Ты же не лжешь, я вижу!» Еще небольшие кулачки то сжимались на моем плече, то резко расслаблялись, будто от меня било током. Легкие гримасы боли показывались на напряженном лице, в отчаянии до крови закусившем губу. Быть может, колдовство наказывало за желание причинить мне боль. «Я обязательно его использую», — качнул я согласно головой, обретя меланхоличное спокойствие, которое бывает после смирения с неизбежным. «Так покорми его!» — в отчаянии крикнула во весь голос колдунья, потому что таиться не было причин. Бег тысячи ног уже слышался надвигающейся лавиной, и уже нельзя было обмануться, что бегут они не к нам, не за нами, не по нашу судьбу. «Чем?» — гаркнул я на нее. «Любым своим слугой, ну уже!» Неожиданно жестко и сильно ухватила она ворот стоящего рядом Алексея и буквально бросила его мне под ноги. А затем рухнула сама от дикой и страшной боли, пронзившей все ее тело до вопля полного муки. Ее сестра тут же упала рядом, обнимая ее и не позволяя биться головой о землю. «Иначе мы все умрем!» — прохрипела Саналея. «Хуже, чем умрем! И твой слуга тоже!» В растерянности перевел взгляд от нее на спину Алексея, кое-как пытавшегося встать на ноги, опираясь руками о сырую землю, и поднять выпавший из рук меч. Этот мир вновь требовал заплатить за свою жизнь чужой. «Я не стану», — ответил я на чужом языке, замершему поодаль Михаилу. Он слышал и понимал, о чем мы говорили. Ответил и опустил медное кольцо, бросился на колени, чуть дрожащими руками вытягивая из камешка архиватора упрятанное добро. «Что ты делаешь?» — шипела рядом колдунья. «Просто убей его!» «Молчи, презренная Са!» — шикнул на нее, быстренько перебирая свертки ткани. «Где он? Где же он?» Шум набегающей волны ящеров над головами уже распался топотом отдельных ног, наполнился лязгом железа и победным ревом. «Лена, где этот гребаный камень от хоббита?» — рявкнул я скорее от отчаяния. «Он у меня!» Охотно отозвалась девушка, падая рядом на колени и протягивая мутный камешек. «Какого демона он у тебя?» «Просто...» «Фиг с ним, бросай на землю!» «Да не к ним, мне под ноги!» Еле удержал я Лену от опрометчивого замаха, а затем подхватил копье и осторожно приложил к камешку лезвие. Никакой реакции. Чувство обреченного ужаса схватило за горло. «Обухом копья! Обухом!» крикнула презренная Са. Я резко вскочил на ноги, отметив на вершине берега силуэты резко затормозивших ящеру людей. Еще мгновение, и два момента совпали на дикой, всеми забытой земле. Слитный вопль радости и предвкушения гауров и совсем неслышный удар копья по камешку, который в следующий удар сердца обернулся бешеным ревом пламени, ударившим из лезвия копья к небесам. И в этом реве потонул топот врага, его вопли и крик, его лязг доспехов и надежды на вкусную человечину этой ночью. Впрочем, кое в чем я был неправ. Топот остался, но был он от спешно удаляющейся толпы. И крик ящера тоже огласил ночь. Но в этот раз он был исполнен тоски и отчаяния, предупреждающий соплеменников о близкой беде. «Сережа, ты самый-самый лучший!» Толкнулась со всхлипом в бок. Посмотрел ниже, Таня обнимает. Еще мгновение, и ее вместе со мной заключила в объятия Лилия. «Ты зачем камень сперла?» Поискав взглядом смущенно стоявшую поодаль Лену, строго спросил у нее. «Я боялась, что ты станешь таким, как Михаил». Виновато шаркнула она ножкой. «Извини». «Ладно», — смягчился я, чувствуя, как теплые волны от огня отогревают замерзшую было от ужаса душу. «Можешь меня обнять». «А можно я не...» «Можешь обнять», — чуть строго повторил я и с довольством принял новое объятие. «Это что было?» Тряхнув головой, с опаской смотрел на меня чуть прищуренными от близкого огня глазами Алексей. «Она хотела, чтобы я тебя убил», — указал на колдунью. «Вот ведьма». Алексей с благодарностью принял помощь Матвея и Михаила и встал на ноги. Я же, передав посох Лене, принялся трамбовать все свои богатства обратно. Те, на несчастье, умудрились подмокнуть из-за моих поисков. Когда закончил, две иномерянки все еще сидели на земле, прижимаясь друг к другу, а также прижимая к груди медное кольцо. «Дай!» — шагнул я к ним, оставляя жен позади, и протянул левую руку к кольцу. Те замерли, глядя с испугом, но кольцо все же отдали добровольно. «Я буду звать тебя Са, а другую Сав. Привыкайте!» — буднично поведал им, принимая посох от Лены обратно. И что интересно, ни слова возражения. Можно, конечно, сказать, что они хотели спасения всем, но я что-то не увидел в этом желании самопожертвования собственной жизни, сработавшей бы абсолютно так же, как и любая иная. «Идем?» — повернулся я к ребятам. «А сразу не мог этот фонарик включить?» — хмыкнул Матвей, все еще нервно держащий клинок. «Горело мощно, ярко, на многие метры освещая все вокруг». Я же молча повернулся спиной и направился вдоль берега, отыскивая подъем поудобнее наверх. Огонь работал ценой жизни человека, и неведомо, сколько ему суждено гореть. Путь наш еще далеко не пройден, хоть и видна черная громада крепости, скрывающая за собой звездное небо. И когда огонь пропадет, понадобится еще одна жизнь, чтобы оставшиеся могли продолжить идти домой. Я обернулся и внимательно посмотрел на Матвея. Тот, наверное, хотел что-то добавить, но слова так и не сорвались с его уст, а его взгляд ушел в сторону. Да, Хоббит был плохим человеком, но мне совсем не хочется искать, кто из нас хуже остальных. Да и если начать это делать для чужих, не знаю, что получится. Но душа подсказывает, держаться надо подальше от подобных решений. Так уж повелось, что иду я, а остальные бредут следом в заведенном порядке. Вся разница на этот раз была в ревущем пламени над моей головой, озаряющем путь, и в том, что я уже ни черта не боялся, двигаясь к цели напролом. Силуэт замка надвигался медленно, давая ощутить все величие и могущество некогда отстроенного человеком здания, а стоило подойти совсем близко, как свет огня познакомил с тем, насколько сильно время может потрепать даже самый величественный труд, вышедший из-под людской руки. Входная арка ворот разломана, некогда массивные барельефы по обе стороны от входа раскрошены и обезличены ветром. Воротные башни утоплены в песке, высушенные безжизненной земли. Ни следа травинки и деревца, хотя, казалось бы, природа способна сломать любые руины и вернуть в свое зеленое лоно. «Там кто-то есть?» — вздрогнула от видимого шевеления внутри темноты замка Лилия. Я повел копьем, направляя острие в сторону темноты, и тьма, на мгновение шевельнувшись, тут же застыла без движения. «Если там что-то и было, то его больше нет». Успокоил я девушку и вновь двинулся вперед. «Стены!» — восхищенно произнесла Лена, первая отметив необычный рисунок из линий, стоило нам на пару сотен шагов углубиться внутрь. «Это что?» — вопросительно глянул я на Са, указав взглядом на орнамент. «Так больше не строят, не знаю», — пожала та плечами. Парадный вход завершился развилкой из трех коридоров в виде круглого зала, в центре которого все еще горел костер, пахло мясом, но те, кто сидели вокруг него, явно предпочли все бросить и бежать, как вежливо с их стороны. «Направо, налево, вперед», — уточнил я, не решаясь принять решение за всех, но тут же уточнил. «Нам надо вниз одной из башен». Знать бы, в какой именно я был. Без компаса и западная может показаться восточной. «А ты не помнишь, какого цвета линии были на тех стенах?» Вглядываясь в цветастый орнамент, уточнила Лена. «Синий, зеленый», — припомнил я. «А что?» «Тут у каждого входа свои цвета», — с азартом доложила она. «Если синий и зеленый, то нам сюда», — указала она налево выход. Налево так налево, не впервой. Идем. Согласно качнул я головой. Фу, ну и гадость. Огласила коридор, идущая чуть позади Таня. Что не так? Картины. Указала она на стену. Я-то больше вперед смотрел, направив туда огонь от копья. Так что не до разглядывания местных красот. А, это... На мгновение глянул я в ту сторону. Тут так часто. Всего лишь одна из памятных картин, обезображенных ящерами красным цветом до уродливых зарисовок из жизни людоедов. Подвел ради интереса огонь копья чуть ближе, тут же извинившись перед шарахнувшимися ребятами. Но оно того стоило. Красная краска облетела вниз невесомым порошком, оставив изначальную картину в целостности. А в грудь толкнулась удовлетворенная догадка. Не ящеры вышибли отсюда людей. Они просто заняли давно покинутое и брошенное место. А злые зарисовки их от бессилия и хвостовства. Потому дальше шел, прикладывая огонь то к правой стене, то к левой, с непонятным, но приятным светом в душе, очищая коридоры от нарисованной гадости. Человек вновь шел по этим коридорам, а разная мерзость могла только прятаться по темным углам, разбегаясь перед нами во все стороны. Как и должно быть, так и будет. Если огонь не погаснет, так что, несмотря на весь пафос, шел я довольно быстро. Знакомый рисунок узнал не сразу, приняв за повторение уже встречавшегося нам до этого. Но еще один, шедший вслед за ним, и тем более почти родной запыленный коридор, вдохнули счастье в душу, чуть не прорвавшуюся радостным воплем. Тут же заныли ноги и спина, предчувствуя завершение пути и ожидая долгожданный отдых. «Мы пришли», — повернувшись буднично, поведал я ребятам. «Куда?» — не поняла Таня. Но я указал на коридор и тихонько улыбнулся. Рядом взвизгнули от радости девчонки. «Что дальше, маг?» — недоуменно спросила колдунья. Я только взгляд бросил, передал медное кольцо Лене и строго предупредил на двух языках. «Идти след в след». Все для того, чтобы потом вернуться и разровнять наши следы в песке под нервное натоптали тут. «Тут ничего нет». Встретили меня с тревогой, оглядываясь на каменные блоки стен. «Стойте пока», — ответил я спокойно, чтобы не толкались. Для нас всех тут было тесновато, так что пришлось дополнительно попросить всех отойти к стене, а затем как-то разбираться с копьем. Как бы совсем скоро жар не сжег весь воздух. «Как это выключить?» «Как ты убил божество, если даже не знаешь, как с ним обращаться?» Пренебрежительно отозвалась Саф. Пришлось подойти к Лене, взять медное кольцо в руки и повторить вопрос. Как я понял, кто владел им, тот и был этим колдуньем-господином, против которого им ни слова не сказать, ни приказа ослушаться. Догадка подтвердилась. Са и Саф охотно рассказали, что остаток чужой сути все еще крепится к основанию копья, и достаточно его смахнуть в сторону, чтобы ничто больше не подпитывало пламя. Но до того я отправил наверх Михаила с Матвеем, указав на карниз, закрытый камнями. Перебираться туда нужно было осторожно, стараясь не уронить на себя камни. Удалось это, когда ребята посадили Михаила руками вверх. «Портал рядом с тобой». «Вижу!» Обрадованный голос раздался чуть приглушенно из-за стенки камней. «Под ногами заготовки для факелов. Скидывай их вниз. Только осторожно». «Сделано!» Стукнулись рядом деревяшки, тут же подкормившиеся пламенем от копья, после чего уже со спокойной совестью можно было смахнуть пыль, оставшуюся на обухе от камешка. Мало ее было, совсем мало. Еще с пару минут, и огонь наверняка отключился бы сам. А стали бы плутать по коридорам, то наверняка бы нас тут и сожрали. Я с благодарностью посмотрел на Лену. «Что?» Чуть испуганно оглядела на себя. «Все в порядке, ты молодец». «А я?» Тут же уточнила Таня. «Тоже. И Лилия. И даже я немного. Конец пути!» Устало показал я наверх, где скалилась улыбкой голова Михаила. «С колдуньями что делать?» Уточнила Лена. «Как будто мог быть другой вариант. Берем с собой», вздохнул я. «Все, давайте забирайтесь вверх, ребята подсадят». А сам принялся вновь перетасовывать вещи в камешке-архиваторе, на этот раз добавив туда копье. «Что будет дальше, господин?» Тихо шепнула Са, поводок которой все еще был на кольце, а само кольцо под моим коленом. «Куда делись твои слуги?» «Пойдем в мой мир, вместе с нами». «А дальше?» «Поводок и кольцо не переживут переход», — ответил я то, в чем был уверен. «Елена постарается устроить вашу судьбу». «Та, что с топором?» «Ага». Са и Сав пригорюнились. «Да она хорошая», — ответил я, не собираясь уговаривать. «Все, наша очередь подниматься», — завершил я с вещами. Первым поднялся сам, затем за кольцо вытянул колдуней вверх. Силы хватало, и на мировой допинг сказывался. Затем, уточнив у ребят, что они точно справятся сами, и факелы погасят, а портал, привел за собой девушек в холод, жужжание кулеров, любимого и родного мира. Вышел чистым, без единой капельки грязи и паутины, налипшей за наш поход. Вещи, правда, исчезли тоже, но было совсем не до них. В уголочке серверной, прячась за сдвинутый шкаф, смущенно прятались обнаженные супруги, явно страдая от недостатка одежды. За Лену не уверен, у нее дискомфорт мог быть из-за пропажи топора. «Сережа, а мы где?» — уточнила рекомая. «У меня на работе». Удовлетворенно выдохнул я, подходя к кондиционеру и выкручивая температуру до приемлемых плюс 25. Заодно часы проверил. 8:00, может, даже на работу не опоздаю. Нервно хихикнул от пришедшей мысли. Повернулся, поймал недоуменные взгляды и поведал причину своего веселья. Теперь смешинка была на устах у всех, ну, кроме колдуней. Те смотрели ошарашенно, очень нервно и явно пребывая в огромном шоке от увиденного. «Это только часть моего мира», — пояснил я им. «Ты нас обманул». «Ну, в остальном он гораздо красивей». Сбился я от обвинения, будто в самом деле что-то обещал. «Поводок, он не исчез». Сбилась на истерику Са. «Да как не исчез?» — возмутился я. «Вот же, нет ничего, и кольца нет». «Его нет, но я чувствую эту связь. Ты подлец и мерзавец!» Произнесла она зло, тут же дернувшись от скользнувшей по телу боли. «Что же нам теперь делать?» Как-то обескураженно произнесла Сав. «Да», — почесал я затылок. «Лен, а у нас есть статья за рабовладение по неосторожности?» «Найдем». «Не надо», — категорично качнул я головой. «Короче, тут есть проблема». «Дай мне хоть какую-нибудь одежду, и я обещаю, что постараюсь ее решить». «Это мигом», — охотно двинулся я к крайней стойке от входа. «Там у меня, между прочим, аж целый набор спецодежды был, с запасным набором ключей в кармане. Как раз на тот случай, если по неведомой случайности все в портале потеряю». «А нам?» — робко уточнила Лилия. Тут и ребята из портала вышли, по привычке отряхиваясь. Позади взвизгнули и дали две пощечины. Естественная реакция женщин в обоих мирах на собственную наготу, как показала практика, одинаковая. «Он, за шкафом прячьтесь», — указал я злым до красного цвета лица колдуньям на шкаф и добавил для Лилии на русском. «Сейчас попытаюсь отыскать. Только, блин, как?» «Мне бы телефон», — охотно вызвалась помочь Таня. «Я подругу попрошу, мигом привезут любых размеров. У нее магазин одежды свой». «Что, вот так кучу всего привезут?» — скептически уточнил я. «Так мне ведь выбрать, примерить надо», — разумно пояснила она. «Один комплект никогда не привозят все равно. А мы с девчонками примерно одного роста. Не в первый раз». «А на мужчин?» «Скажу, что для мужчины мы его тоже», — с легким вызовом произнесла она. «С курткой и ботинками». «Ладно, сейчас организую телефон», — повернулся я к серверам. «Время 8, Юлия должна быть на работе, а значит, внутрисетевую почту рано или поздно увидит. Хотя, наверное, проще одежду у Лены назад забрать». Повернулся я к ней, обнаружил суровое выражение лица и скрещенные на груди руки, и вернулся к составлению письма. «Иду!» Почти моментально прилетело ответное сообщение. Переключился на камеры в коридорах и с волнением принялся отслеживать передвижение девушки. Вот лестничный пролет, вот еще один. Финишная прямая. «Юлия!» Открыв дверь, высунулся в нее по голову. Та мигом подскочила ближе, обдав флером приятного запаха духов, и внимательно и чуть лукаво посмотрела мне в очи. «Я пришла», — муркнула она. «Вижу, ждешь», — обратила она внимание на мою наготу, бесполезно скрываемую за створом двери. «Юль, не в этом дело», — смутился я. «А в чем?» Приподнявшись на цыпочках, заглянула она за меня. «И, похоже, что-то углядела». Судя по румянцу на щеках и округлившимся глазам девушки. Вот блин. «Сереж, я не готова», — отвела она глазки. «Ты ведь ничего не сказал. Я бы и Тамаре сказала». «Юлия, мне просто нужен телефон». Еле удержался я от того, чтобы хлопнуть раскрытой ладонью себя по лицу. «Конечно», — спохватилась она, демонстрируя просимое, но передавать не спешила. «Мне видео снимать или фото сериями?» — шепнула она, оглянувшись. «Юль, мне просто позвонить надо». Уже обреченно пробормотал я. «Хорошо, хорошо, вот бери. А какой сегодня космонавт?» Успела с жарким интересом поинтересоваться она, пока я закрывал дверь. «Какой еще космонавт, Сергей?» Зашипела неведомо когда успевшая подобраться к спине Лилия. «Кто это такая?» «Это не то, что ты подумала», — заверил я ее, бочком отступая. «Просто начитанная и умная девушка. Это же министерство. Тут много таких». «Ах, много, Кобелина!» «Тань, бери телефон!» — выдохнул я. «Лилия, я сейчас в другой мир сбегу». «Ты решил меня бросить ради нее?» «Так, вы двое!» — гаркнул я на своих колдуней. «Быстро объясните ей, что я ее люблю!» «Мы языка не знаем». «Вообще не волнует. Выполнять!» Отмахнулся я и, с удовольствием наблюдая, как девушку мягко приобняли колдуньи, принимаясь нашептывать что-то нежное и успокаивающее, периодически называя ее Гюльчатай. Тут, конечно, осечка, но вроде понемногу действует. Он уже вместо меня их обвиняет и грабки требует убрать. Но без особой агрессии. Колдуньи тоном берут. Таня тем временем добралась в разгаре с подругой до какого-то результата, принявшись обрадованно уточнять у меня местный адрес. Обещали в течение часа. Нормально. Если ящеры до того не поползут в проем. Хотя вряд ли нас таких больших и страшных искать будут. Это я просто, чтобы в тонусе себя держать, иначе от бессонной ночи в сон клонит. Высунулся из двери, попросил у Юлии встретить барышню, которая позвонит на ее номер, и проводить сюда. Заодно уверил, что в аптеку сбегать не надо. И нет, это не ролевые костюмы, просто пари, карточный долг и никакой романтики. А про романтику мы потом поговорим. Вообще хорошая девушка, добрая и исполнительная. Только говорит громко, и Таня все услышала. Но на этот счет есть проверенный и надежный рецепт. Объясните Татьяне, что я ее люблю. Но... Даже слушать не желаю. И по новой. Нашептывание и увещевание. Он, Лилия, уже спит на картоне из-под коробок, свернувшись калачиком и накрытая курткой из набора спецодежды, пожертвованной Леной. Только их на меня не напускай. Обнаружилась Лена рядом, глядя на колдуньи и Таню, робко пытающуюся вырваться из круга их внимания. «Они сами не пойдут», — пожал я плечом. «Боятся тебя». «Что с ними происходит? Ты разобрался?» «Магическая связь, вещественно материализованная поводками и кольцом, сохранилась при отсутствии внешних атрибутов». «Это и без твоей зауми понятно». «Тогда не разобрался», — честно признался я. «Как чинить, ни малейшего понятия. Может, просто приказать быть им свободными?» «С экспериментами погоди», — строго запретила Лена. «Да я и не спешу никуда», — вздохнул я, приседая, приваливаясь спиной к стенке и прикрывая глаза. Может быть, даже легонько в сон скользнул, потому как следующим звуком был стук в дверь. «Одежду привезли», — все еще шепотом, как заговорщица, произнесла Юлия. «Отлично. Тогда потихоньку можно ее сюда?» «Да зачем? Грузчики все к дверям принесли и почему-то денег не попросили». «А охрана? Ах, да», — вспомнил я любителя телевизора. «Спасибо, Юль, с меня причитается». Весть об одежде стряхнула сон с прикорнувших было Лили и Тани, оживили интерес в колдуньях, а закинутый за стену серверных стоек пакет с мужскими вещами вызвал так и вовсе нездоровое ликование. В общем, в каких-то 10 минут мы вновь стали похожи на цивилизованных людей с высшим образованием. Даже колдуньи с их среднемагическим. «Я хочу домой. Я хочу в душ. Я не хочу больше тут находиться», — твердо произнесла Лилия. «Тань, ты со мной? Почему?» Подняла та на нее взгляд. «У меня горячая вода есть, а у тебя нет». Хлопнула дверь в серверную. Я было дернулся, но девушки явно разберутся, куда идти. «Завтра созвонимся», — замер на пороге Михаил. «Никому и ничего», — оглядел я ребят, на короткое время встречаясь взглядом с каждым. «А вторжение?» «Майор разберется», — кивнул я на оставшуюся рядом Лену. Ее от чего-то Лилия не позвала. Да и не согласилась бы она, может, поэтому. «Пойдем», — предложил я Лене руку. Та вновь бросила взгляд на портал, уже вновь закрытый шкафом, коротко кивнула и двинулась следом. Тенями за нами направились Са и Сав. Не знаю, как с ними теперь быть. Ограничения на расстояние, раз уж лент нет, тоже быть не должно. Но в тесной серверной не проверить. Не в моей же постели им ночевать. Там и без них бывает тесно. Вышли, мирно и спокойно минуя пост охраны. Затем вернулись, и Лена сделала один звонок от стойки, при полном равнодушии со стороны постового. С робким, недоверчивым удовольствием подставили лица под теплое и родное солнце, да так и уселись на нагретую лестницу, не желая уходить. Неожиданно тепло для весеннего дня. Да и лестница широкая, никому не мешаем. Мы с Леной устроились чуть ниже, наше колдунское сопровождение выше на два ряда. Тишина и идиллия начала рабочего дня. «Сережа!» — после продолжительной паузы произнесла Лена. «Ау!» «А мы ведь там, тогда, не предохранялись». «Угу». «Вот я думаю, что сыну сказать, когда вырастет?» Смотрела она на небо. «Что его отец летчик или полный мудак?» «Великий шаман», — важно уточнил я. «Значит, не летчик». «Лен, сына признаю», — не сдержался я. «Что ты в самом деле?» «Нет, ну почему же?» Продолжила она, игнорируя мой ответ и заводясь. «Кем надо быть, чтобы утаить на работе межмировой портал и шастать туда?» «Я его закрыл», — буркнул я. «Шкафом?» «Почему? Гипсокартоном». «Ох!» — покачала она головой. «Точно не летчик». «Вон твои едут». Смутившись от диалога, как на спасителей кивнул я на два черных микроавтобуса, вопреки запретительному знаку, подкатывающих прямо к крыльцу. «Что-то они быстро», — удивилась Лена, но тут же перешла к жесткому прессингу. «Рассказываешь все подробно и в деталях. Ничего не скрывать и не укрывать». «Лен, если что, благодаря мне ты мир сегодня можешь спасти», — попенял я ей. «Может, забудем, что были в этой истории мы? И хватит одной тебя, прозорливой и отважной». «Все будем делать по закону», — нахухлилась она, глядя на ступеньки перед собой. «Тебе премию и звездочки, нам сроки?» «Никакие не сроки», — дернулась она плечом. «Расскажете все чистосердечно, со всеми обстоятельствами дела». «Чистосердечно?» «Да, ничего не скрывая». «Прямо всю-всю правду?» «Именно». «И она нас спасет?» — терпеливо уточнил я. «Слово офицера?» «Гарантирую». «Хорошо. Вот тебе самая главная и чистосердечная правда. Лена, я тебя люблю. Выходи за меня замуж», — произнес я, глядя девушке в глаза, осторожно подхватив ее за руку. «Но...» «Ты слово офицера давала». «Я согласна», — отвела она смущенный взгляд. «Только это все равно ничего не меняет». «Как же!» — мягко коснулся рукой я ее затылка перед тем, как совместить губы в чувственном поцелуе. А затем продолжил мягко, пока она восстанавливала дыхание. «Супруги ведь могут не свидетельствовать друг против друга. И это будет по закону». «Ну, я подумаю», — чуть порозовев, с легкой грустью прошептала Лена, глядя, как автобусы резко тормозят напротив крыльца. Только вот бойцы, высыпавшие из-за откатных дверей, отчего-то бодро протопали мимо, быстро скрывшись внутри министерства, не обратив на нас ни малейшего внимания. «Интересно», — озвучила Лена, и мое недоумение тоже. «Привет, Лен», — подошел тем временем к нам мужчина средних лет в форме и с папочкой на руках. «Ты тоже тут?» «Как это тоже?» — уточнила она с легким недоумением. «Так по делу РЖД», — поправил он фуражку. «Нет. А что за дело?» «А, так ты еще не в курсе». Хекнул он с довольством, будто радуясь, что может рассказать еще кому-то. «Представляешь, на наш пост в Шарапово, ну, который в съемном доме, захватчики земли наехали». Гоготнул он. «Да ну?» — недоуменно уточнила Лена. «Ага. Ногой дверь пинали, выйти требовали. А потом, как заявят, продавай дом, либо ночью сожжем ко всем чертям. А у нас там 5 человек с оружием. Ну, этих сразу мордой в пол и по полной крутить. И веришь, нет, следы заказчиков прямо в министерство ведут». Тыкнул он пальцем в сторону двери. «О, вот они идут, кадры наши!» Вслед за его взглядом повернулся влево и тут же почувствовал, как от охренения и непонимания челюсть падает до земли. Удерживая заскованные наручниками руки, из здания выводили моего шефа, Эдуарда Семеновича, переступающего со смурным видом, и замшефа Анну Михайловну, в пику ему бешено вращавшую головой и увещевавшую бойцов ее ведших, что вообще ни при чем, и что какая-то ошибка. Тут ее взгляд упал на меня, и она мощно дернулась в мою сторону, тут же затараторив: «Сережа, скажи им, что это не я. Скажи им, что это ты, Сережа. А я тебя вытащу. Я найду деньги. Сережа, ты же меня любишь». «Уведите», — лениво махнул рукой офицер, и истеричное бормотание сместилось в сторону фургона, где и скрылось. «Вы не обращайте внимания», — посмотрел он на мой ошарашенный вид. «Такое бывает». Тут из здания вышел сам министр в сопровождении еще одного бойца. Я ж подумал, что вообще полный край, но нет. На Андрея Сергеевича наручников не оказалось. Да и шел он не под конвоем, а скорее по-приятельски рядом. Он сигарету попросил, ему дали. «Здравствуйте, Андрей Сергеевич», — поднялся я, пока тот не закурил. «А, Сережа», — каким-то постаревшим голосом выдал он, подходя ближе. Сделал знак, и офицер, стоявший рядом с ним, самолично поднес ему огонек. «Спасибо, Виктор Алексеевич», — благодарно кивнул ему министр. «Вот так вот, Сережа. Видел, да?» «Да, Андрей Сергеевич». Все еще обескураженно от произошедшего кивнул я. «Каковы мерзавцы? Ты посмотри», — покачал он головой. «Секретные сведения у меня в кабинете подсмотрели и обогатиться за государственный счет вздумали. Подлецы!» «А я ведь, Сережа», — шепнул он чуть тише, пользуясь моментом, пока офицеры деликатно отошли, — «на Анне Михайловне жениться подумал. Представляешь?» И горестно качнул головой. «Так что выбирать свою судьбу будешь? Проверяй тщательно». «Как раз хотел представить», — опомнился я, показав на Лену, до того отступившую мне за спину. «Елена, моя будущая жена, офицер МВД, майор». «Какая красавица!» Оттаял и подобрел он чуть взглядом. «Сразу видно достойного человека». «Желаю вам семейного счастья. А тебе, Сергей?» Чуть строже добавил он. «Еще и отдел возглавить предстоит. Обезлюдил он, как ты видишь». «Спасибо, Андрей Сергеевич», — отреагировал я на неожиданное повышение. «Ну, воркуйте». Докурив три затяжки, отбросил он окурок в урну и чуть сутуло зашагал в здание. «Тяжело старику, да». Присел я на ступеньки вновь. «Зря ты ему сочувствуешь. Себе сочувствуй», — заворчала Елена. — «Что там за дача в Шарапово, которую ты для друга хотел купить, а? Что я опять не знаю?» — «Дорогая», — взял я ее руки в свои и заглянул в омуты очаровательных глаз. — «Теперь это наша дача в Шарапово. И я все про нее расскажу». Что и подкрепил поцелуем, чувствуя, как расслабляется тело в объятиях. — «А мы можем уже пойти?» — буркнул Сав. — «Еще и вы», — обреченно посмотрел на них. — «Лен, а давай их как нелегальных иммигрантов оформим. Они же языка не знают, возражать не будут. И в Буркина-Фасо обеих». «Нет уж, Сережа, я тут подумала. Это ведь наши главные свидетели». Посмотрела она на них ласково, отчего те вздрогнули. «Ведь именно они сбежали из портала на бетонном заводе и все мне рассказали». С интересом прислушался я к ее словам. «А мы с ребятами...» «А ты им запрети про нас рассказывать», — прищурилась Лена. «Можешь ведь?» «Могу», — обрадованно улыбнулся я, тут же принявшись инструктировать Са и Сав. Те слушали без энтузиазма, так что пришлось пообещать им вернуть старые имена. Тут же взбодрились и на каждое положение принялись кивать с полной ответственностью и осознанием, что они, оказывается, делали и видели. А что языка не знают — полная ерунда. «Са, продемонстрируй, что ты говорила Лене». Та живо изобразила убедительную пантомиму гонимой и испуганной женщины, отыскавшей спасение в лице случайно попавшегося майора. Вернее, спасение она искала в лице кого угодно, но отреагировал и проявил гражданскую ответственность только товарищ эльф. «Смотри, снова наши едут». Через некоторое время после того, как я завершил несколько раз перекрестным образом опросил каждую, подала голос Лена. Казалось, даже те же самые микроавтобусы. Только ближе стало видно, что номера разные. «Девчонки все запомнили. Не забудь. Слева Саан Аллея, справа Саан Аллей». Да запомню, мой ведь план. Смею заметить, отличный план, добавил я уважительно. Ну, кто твоя жена? Улыбнулась Лена, напрашиваясь на новый комплимент. Самая красивая, умная и талантливая старшая жена в мире, выдал я искренне. То-то же. Подожди, что значит старшая?